Наталья Шевцова. Академия боевых драконов. Книга вторая. Тяжелые будни кадетки Академии боевых драконов. Глава первая. Высокий, как минимум на голову выше нее. Широкие плечи плавно перетекали в мощные руки. Тонкая ткань черной футболки не скрывала, а скорее подчеркивала хорошо развитые грудные мышцы и рельефный пресс. Опасный. Несомненно, опасный. И красивый. Умопомрачительно красивый, чтоб его. Сердце Евгения сорвалось в галоп. «Что же ты задумал? А ты определенно что-то задумал, причем что-то такое, что мне, чувствует мое сердце, обязательно не понравится». «Это еще зачем? Я тебя и так неплохо видела, не нужно ко мне приближаться!» Нервно сглотнув, опасливо потребовала она. Уголок рта мужчины приподнялся в самодовольной ухмылке, а золото в его глазах словно бы стало еще ярче. Он явно и откровенно наслаждался ее смущением и испугом. «Даже и не надейся. Щупать я тебя как не собирался, так и не собираюсь!» С насмешкой известили ее. «Рада слышать!» — огрызнулась Евгения. «Только ты перепутал. Это ты даже и не надейся. Только рискни ко мне прикоснуться, и тебе мало не покажется». Уголок красивого рта ее визави растянулся в ироничной улыбке, а в глазах блеснул азарт. «Правда?» — насмешливо поинтересовался он, сделав еще один шаг по направлению к ней. «И как же ты меня остановишь?» «Ах да, как я мог забыть?» — хлопнул он себя по лбу. «Как же я мог забыть? Как в прошлый раз? Я знаю и другие приемчики». Запальчиво уведомила она и столь же запальчиво потребовала. «Поэтому лучше не зли меня и держись от меня подальше». В глазах молодого мужчины зажглось любопытство. Правда, оно исчезло уже в следующее же мгновение, замаскированное широкой, откровенно издевательской ухмылкой. «Хм, а ты, оказывается, опасная штучка, Дженни Тенебрис. Посмотри, что ты наделала», — кивнул он, опустив глаза ниже своего пояса. «У меня даже коленки задрожали от страха». Словно загипнотизированная, Евгения машинально проследовала своим взглядом за его. «Чтоб тебя! Вот же ж придурок!» Тут же спохватилась она и резко отвела не только взгляд, но и вздернула голову. Она была так зла, что если бы могла испепелить поганца на месте, испепелила бы. «Ну ты совсем шуток не понимаешь!» — хихикнул в ее голове отец поганца. «Каков сын, таков и отец!» — мысленно огрызнулась она и, уперев руки в боки, с вызовом посмотрела на наставника. «Ты так и будешь зубоскалить до конца занятия? Или, может, мы все же займемся тем самым настоящим делом, о котором ты упомянул?» Язвительно сладким голосом предложила она. «А то я начинаю опасаться, что такими темпами я прежде состарюсь, чем узнаю, что именно ты имел в виду под настоящим делом». Натаниэль был согласен с ней, что он и в самом деле несколько увлекся. Улыбка сошла с его губ, и он мгновенно посерьезнел. «Под настоящим делом я имел в виду подготовку к спаррингам», — сообщил он. «К спаррингам, которые начнутся уже через 2 месяца». «Каким еще спаррингам?» — с округлившимися от испуга глазами спросила девушка. «Нас что, заставит друг с другом драться?» — уточнила она, неосознанно бросив взгляд в сторону сокурсниц. Натаниэль отрицательно покачал головой. «В том-то и дело, что не друг с другом. Согласно распоряжению ректора, спарринги будут не между кадетками, а между кадетками и кадетами первого курса». «С кадетами, то есть мужчинами?» — одновременно удивленно и настороженно уточнила Евгения. Ответом ей стали разведенные руки собеседника и слегка приподнятые брови. «Но они же после военного училища, они же намного сильнее нас!» — воскликнула она, пораженная столь явной несправедливостью, однако при этом в голосе ее было гораздо больше испуга, чем возмущения. «Ты не поверишь, но это военная академия!» С иронией в голосе напомнил Натаниэль. «Военная академия, в стенах которой готовят защитников, способных охранять границы королевства от врагов». Его голос стал более серьезным, что подчеркнуло весомость его слов и его веру в них. «От врагов, среди которых ты снова не поверишь», в его голосе вновь появилась ирония. «Есть мужчины, большие, сильные мужчины, которым плевать на то, кто перед ними, мужчина, женщина или ребенок». Произнося последнее предложение, Натаниэль вновь посерьёзнел, а в его голосе при этом появились менторские нотки. «Наши тренировки и испытания заточены под реалии, с которыми нам придется столкнуться на поле боя», окончательно перейдя на менторский тон, продолжил он. «Каждый из нас должен быть готов к действиям в реальной боевой обстановке, И спарринги, кадетка Тенебрис, один из самых важных элементов нашей подготовки. Должен признать, что в тебе чувствуется какая-никакая физическая подготовка. Однако после болезни ты в весьма плохой физической форме. И это я еще мягко выразился. Очень мягко, говоря откровенно, — сообщил он свои наблюдения. И все же, в отличие от всех остальных, он кивнул на зал. У тебя в активе, по крайней мере, есть мышечная память, которая, благодаря способности тела вспоминать и воспроизводить ранее имевшиеся у него умения и навыки, ускорит твое обучение. «У меня была хорошая физическая подготовка, а никакая-никакая», — в очередной раз, прежде чем успела подумать, выпалила Евгения. И тут же прикусила язык. «Дура!» — мысленно выругала она себя. «У меня, да, у меня была хорошая подготовка. Но не у этого чужого тела, которое теперь мое», — напомнила она себе, сделав при этом неутешительный вывод, что поскольку у этого ее тела нет прошлого опыта тренировок, то и преимущества у нее перед остальными ее сокурсницами тоже никакого нет. «Возможно», — меж тем кивнул Натаниэль. «Однако потому, как ты стоишь и двигаешься, явно и однозначно видно, что ты занималась не боевыми искусствами, поэтому сегодня я покажу тебе несколько боевых стоек, отработкой которых ты сможешь в свободное от учебы и тренировок время заниматься самостоятельно». Растерявшая весь свой боевой запал после осознания того, что все ее навыки и умения остались в другом теле, Евгения покорно кивнула. Если Натаниэля и удивила ее покорность, виду он не подал. «Прежде чем мы приступим, несколько полезных советов. Совет первый. Используй свои преимущества», — четко отчеканил он. «Ты мелкая?» — попытался было продолжить он, но кто же ему дал? «Я не мелкая», — возмутилась Евгения. «У меня нормальный рост». Натаниэль возвел глаза к потолку, цокнул языком и объяснил. «Ты тоненькая, как тростиночка, и ниже большинства мужчин. Я, например, мог бы зашибить тебя одним ударом». С этим сложно было поспорить, поэтому Евгении не оставалось ничего другого, кроме как гордо промолчать. Ее визави самодовольно усмехнулся. «Мол, а ты что думала? Я знаю, о чем говорю». «Отсюда совет второй. Не позволяй себя ударить», — резюмировал он. «Увиливай, уходи от удара, выматывай противника. К слову, этим мы в основном и будем заниматься на наших тренировках. Из второго совета вытекает третий. Никогда не пытайся сбить с ног противника, который массивнее тебя. Даже если тебе это удастся, он может либо утащить тебя за собой на мат, либо сделать подсечку и завалить на себя. И так как в лежачем положении музыку заказывает тот, у кого большая масса тела, то, оказавшись на мате, ты вряд ли сможешь выиграть спарринг. Совет четвертый. Прошу прощения, а что там с моими преимуществами?» — напомнила Евгения. «А то ты начал и не закончил, и теперь о том, что я мелкая, я знаю, а каким боком это мое преимущество, нет». «И кто в этом виноват?» Риторически поинтересовались у нее. И теперь уже она возвела к потолку глаза и цокнула языком. «Тем боком, что ты выглядишь как былинка, на которую дунь ее унесет с ветром. Поэтому твои противники, по крайней мере, на первых этапах, пока не изучат тебя, будут уверены, что ты не способна дать отпор. И уж тем более от тебя никто не будет ждать знания особых точек на теле». «То есть мое преимущество в эффекте неожиданности?» — резюмировала Евгения. «Пока да», — подтвердил наставник, вслед за чем оговорился. «Будем надеяться, что пока да». «Ох», — возведя глаза к потолку, фыркнула Евгения. «Если ты так и будешь заниматься исключительно разглагольствованием, а не моим обучением, то можно даже и не надеяться. Учи уже давай». Натаниэль широко улыбнулся. «Да не вопрос, давай. Ты только помни потом, пожалуйста, что ты сама напросилась». Евгения в очередной раз фыркнула, покачала головой и закатила глаза. «Начнем с самых азов. Повторяй за мной», — скомандовал Натаниэль, расставляя слегка согнутые в коленях ноги на ширину плеч. Взгляд его был устремлен прямо на Евгению. «Основой как защиты, так и нападения является то, что твое тело должно быть готово к движению в любой момент, а твои глаза — видеть каждое телодвижение твоего противника». Евгения кивнула и воспроизвела стойку. Не с первого раза, правда, но воспроизвела. «Теперь основа уклонения и контратак», — прокомментировал Натаниэль, показывая своей ученице, как правильно перемещать вес тела, чтобы избежать удара, и как использовать это же движение для быстрого ответного удара. «Я уже говорил это, но повторю еще раз. Бой состоит не только из ударов, но и из умения их избегать. Последнее, к слову, практически нереализуемо без способности предвидеть действия противника. И для того, чтобы научиться их предвидеть, ты должна знать как можно больше как очевидных атакующих движений, так и тех, которые можно замаскировать под обычные движения». Как ни старалась Евгения, выполнять каждое продемонстрированное ей Натаниэлем телодвижение в точности, без его помощи, которая подразумевала довольно тесный телесный контакт, обойтись не могла. Поэтому все, что ей оставалось, это стараться не обращать внимания на те пугающие ощущения, которые она испытывала, когда мускулистое тело ни до мужа, ни до господина прижималось к ее телу, когда его руки обнимали и поддерживали ее в различных положениях, в то время как сам он терпеливо объяснял ей, как высвободиться из того или иного захвата. На ее счастье, от слишком усердно прилагаемых усилий ее тело вскоре стало сплошным комком боли, и ее начало штормить. О да, порой и такое кажется счастьем, потому как все познается в сравнении. «Мы будем заниматься, пока я тут и не умру?» — задыхаясь, спросила она. «Ни в коем случае», — заверили ее. «Никто не будет изнурять тебя тренировками через «не могу». Для меня важно, чтобы ты приобрела необходимые навыки и стала более сильной, ловкой и быстрой. Но я не добьюсь этого, если ты будешь постоянно ощущать боль во всем теле и приходить на тренировки, как на каторгу. Более того, перетренированность лишь замедлит твой прогресс». «Отлично!» С облегчением выдохнула она, падая на мат. «Потому что я больше не могу», — сообщила она и села, скрестив перед собой согнутые в коленях ноги. Натаниэль сел рядом, взмахнул рукой и, достав из пространственного кармана стакан воды, протянул его ей. «Воды?» «Да, спасибо большое», — кивнула Евгения. Отпив глоток блаженно прохладной воды, она зажмурилась от удовольствия и неожиданно задумалась. «Интересно, как бы сложились их отношения, если бы она не сбежала со свадьбы?» Несмотря на то, что во время тренировки он не упускал случая поддеть ее и постоянно бросал ей вызов, ей было по-настоящему приятно в его обществе. Она так устала, что не удивилась бы, не сумея она встать с этого мата, но при этом у нее давно уже не было такого замечательного настроения. Ей хотелось петь, танцевать, ну или просто как идиотка беспричинно улыбаться, что она, к слову, и делала. Поняв это, Евгения тут же заставила свое лицо принять самое серьезное выражение, но было уже поздно. Ее уже застукали с поличным. «Чему ты улыбаешься?» Выгнув правую бровь, поинтересовался наставник. «Вспоминала ужасы, которые я себе напридумывала, когда узнала, кто будет моим наставником», — сказала она полуправду. «И на какие же страшные и ужасные вещи я был способен в твоем воображении?» — усмехнулся Натаниэль. «Хочешь разжиться идеями на будущее?» — отшутилась она. «А если серьезно, ты меня действительно удивил. Я ожидала, что ты будешь унижать, измываться и зубоскалить, а ты повел себя как заинтересованный в моем обучении наставник». Натаниэль криво усмехнулся. «Ты так говоришь, будто у меня был выбор. Мы все», — кивнул он на зал, — «можем быть до скрежета зубов, до искры с глаз и пары из ушей, недовольны решением Его Величества. И именно настолько мы его решением и недовольны. Но он наш главнокомандующий, и любой его приказ самый...» Он покачал головой, закусив в усмешке нижнюю губу. «Любой, короче, его приказ для нас закон».